Глава 13. Спала я беспокойно, ворочаясь на простынях, которые к утру стали похожи на поле боя. Мне снился Дерек. Не тот надменный маг, а какая-то карикатурная версия. В костюме придворного шута, но с тем же язвительным взглядом. Он пытался загнать меня в огромную позолоченную клетку, а вся моя родня, включая земную, стояли вокруг и одобрительно улюлюкали. Проснулась я вся в поту, с учащенным сердцебиением и одним четким желанием – прибить и Дерека, и всю мою предательскую родню. Привести себя в порядок было нелегко. Я плескалась в большом железном чане, стоявшем в углу ванной комнаты, так яростно, что вода разлилась по полу, образуя лужицы. Холодная вода немного остудила пыл, но не смогла смыть чувство глубокой несправедливости. Я надела свое самое простое, почти заношенное домашнее платье, темно-синее, без единого намека на магию или украшения, как будто этим могла подчеркнуть свое пренебрежение ко всему происходящему. Завтрак прошел в гробовой тишине. Глашка, чувствуя мое настроение, не заговаривала со мной, лишь молча подавала овсянку с ягодами и чай с мятой. Я ела механически, почти не чувствуя вкуса, надеясь, что после еды смогу хоть немного поработать. Сварить какое-нибудь простое зелье, перебрать травы, сделать что-то, что вернет ощущение контроля над собственной жизнью. Не получилось. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Не успела я подняться из-за стола, чтобы отнести тарелку к раковине, как на пороге моего дома появился он, Дерек. Дверь не открылась. Она буквально испарилась на мгновение, пропуская его внутрь, и снова материализовалась на месте. Дерек стоял в проеме, залитый утренним солнцем, выглядящий так, будто только что сошел с глянцевого свитка о столичной моде. Его камзол был идеально отутюжен, волосы уложены с небрежной точностью, а в руках он держал не то трость, не то изящный посох. Дерек окинул мою скромную кухню беглым оценивающим взглядом, но на этот раз в его глазах не было презрения, лишь странная непривычная серьезность. «Доброе утро, Найра Маргарита!» Дерек впервые назвал меня по имени. Его голос звучал непривычно мягко, без намека на привычную насмешку. Смотрел он прямо, серьезно, выглядел спокойным. Слишком спокойным для того, кто вчера позволял себе колкости. «Я приношу свои извинения за вчерашний разговор», продолжил он ровным тоном, сделав шаг вперед. «Признаться, не думал, что вы так все воспримете». «Восприму что?» пронеслось у меня в голове. Его оскорбление по отношению к моему дому, моему образу жизни или тот факт, что меня попросту продали как мешок с картошкой? Но ответить мне не дали. Дерек снова заговорил, и его слова повисли в воздухе, густые и невероятные. «Я готов посвататься к вам по традициям той страны, в которой вы выросли. Если необходимо, я готов принести вам свои извинения. Но прошу, не отказывайте мне». Я замерла, чувствуя, как земля уходит из-под ног. «Извинения? От этого надменного, самовлюбленного типа? Что случилось за ночь? Кто и о чем успел с ним поговорить, если он здесь и сейчас стоит в моей кухне и говорит такие вещи?» Мой взгляд скользнул за его спину. Не прячется ли там кто-то из родни с заговоренным арбалетом? Но за дверью была лишь пустая улица, залитая утренним солнцем. «Вы...» Я попыталась найти слова, но они застревали в горле. «Вы в своем уме?» Дерек вздохнул, и впервые я заметила легкую усталость в уголках его глаз. Будто он тоже не спал всю ночь. «Со вчерашнего вечера со мной провели несколько разъяснительных бесед», произнес он, и его пальцы сжали посох чуть крепче. «Ваша бабушка Ольха обладает удивительным даром убеждения, а тетка Лика продемонстрировала несколько заклинаний, которые впечатлили меня». Вот оно что, родня все-таки вмешалась. Не чтобы извиниться передо мной, а чтобы образумить жениха. Типично. «И что, после этого вы внезапно решили, что я ваша судьба?» Я не смогла сдержать сарказма. Дерек покачал головой, и его взгляд стал почти человеческим. «Нет, я просто понял, что подошел к этому неправильно. С самого начала.